Да, ведь это моя мечта. Я иду к цели, я добьюсь своего, я дойду к цели. Мне так суждено, моя звезда покажет мне верный путь. Не побояться, первый раз шагнуть на неизвестную дорогу. Неизвестный мир, где будет боль, где будет злость и мир. Сердце стучится, я буду творить, пока мне здесь не спится. Одни и те же лица, одна история, которая больше не повторится. Мысли вылетают на бумагу в клеточку. В тишине при свете лампочки рождаются стихи, рождаются сюжеты, рождается правда, рождаются секреты.